Глава 7. «Выпустите нас немедленно!» — донесся из кладовой жутко злой мамин голос. «Или я за себя не отвечаю?» «Упс, кажется, мама сердится!» — хихикнул Джет. «В таком случае чужаку остается только посочувствовать!» — усмехнулась Агнес. «Сейчас мама обернется и сожрет его!» Дети замерли в предвкушении. Им ли не знать, какой мама бывает в гневе? «Жуткой! Она совершенно не контролирует себя, только они и могут ее успокоить. Их единственных мама не трогает. Но любой другой может пострадать от ее когтей или зубов. Даже отец боится ее в таком состоянии. Чужаку придется туго». «Естественно, ему никто не собирался сочувствовать и помогать. Мама вряд ли его сожрет, но точно перепугает насмерть. Увидев ее такой, он сам сбежит». Из кладовой доносились шорохи, но чужак почему-то не торопился кричать. «Наверное, голос потерял от ужаса», — предположил Джет. Они подождали еще немного, звуки стихли, стало совсем тихо. «Неужели она его действительно сожрала?» — испугался Эшли. «Вряд ли», — передернула плечами Агнес. На цыпочках они подкрались к двери кладовой и прислушались. «Увы». Чужак был жив, а мама так и не обернулась фурией. Ей все-таки удалось справиться с гневом. Поразительно, как она сумела сдержаться. С папой у нее никогда не получалось. Но главное, в кладовой стояла подозрительная тишина. Чужак не кричал, но и мама не делала попыток выбраться. «Какого пламени там происходит?» — шепотом выругался Джет. «Кажется, мы совершили тактическую ошибку», нехотя признал Грей. «Тесное пространство их только сблизило». «Хочешь сказать, они там...» «Фея!» — скривилась Агнес. «Надо срочно их оттуда выпустить». «Согласен», — кивнул Грей. «Нам прилетит за то, что мы их заперли», — напомнил Эшли. Все дружно вздохнули, но выбора не было. Не хватало еще, чтобы мама влюбилась в чужака прямо сейчас. Вот это точно будет катастрофа. Дети убрали стул, которым подперли ручку. Теперь дверь была открыта. Толкни ее и выйдешь. Но что-то взрослые не спешили покидать тесное пространство. Эшли не выдержал первым. Взял и распахнул дверь. Картина внутри была еще та. Мама и чужак стоят вплотную друг к другу. Рука чужака лежит на маминой талии, а ее на его груди. Расстояние между их губами минимальное. К счастью, дети успели вовремя. Еще немного, и поцелуй бы состоялся. А там, глядишь, взрослые бы поняли, что являются истинной парой. «Нам срочно требуется новый план», — шепнула Агнес братьям. «Нужны радикальные меры», — поддержал ее Грей. «Предлагай», — мрачно кивнул Эшли. «Призовем демона и принесем ему в жертву душу чужака». «Ты тот еще зануда, Грей, но я в восхищении». Похвалил Джет брата. От их голосов мама очнулась, вздрогнула и отпрянула от чужака, после чего влетела им, конечно, здорово. Меня зажало между стеной и мужским телом. Мы соприкасались, да практически везде. Моя грудь упиралась в его торс, лоб касался лба, разве что руки Анрей держал при себе, вцепившись ими в полки по бокам, за что я была ему благодарна. Кто вообще делает такие крошечные кладовые? Неловкая во всех смыслах ситуация усугублялась моим собственным напряжением. Фурия рвалась наружу, и я должна была сдержать ее во что бы то ни стало. Если обернусь здесь, то Анрею точно конец. Фурия знатно его потрепает. Опытный маг учил меня, что в такие моменты нужно сосредоточиться на ощущениях, отключить эмоции и просто констатировать происходящее вокруг. Это помогало отвлечься. Вот только в этой ситуации было опасно. Ведь все, что я ощущала сейчас, это... Анрей! И все же я попробовала. Другого выхода все равно нет. Итак, что я ощущаю прямо в эту минуту? Мужское тело. Напряженное, горячее. Анрей в хорошей форме, судя по мышцам. А еще он дышит глубоко и часто, отчего пуговицы на его сюртуке впиваются в мой бюст. Пришлось подстраиваться под ритм его дыхания, чтобы наши грудные клетки поднимались и опускались в разное время. Он вдохнул, я выдохнула, и наоборот. Как результат, мы оба задышали чаще. Несмотря на дискомфорт, это работало. Я отвлеклась и уже не злилась. Мои эмоции изменились, даже думать неловко, в какую сторону. «Прости», — хрипло выдохнул Анрей. «Я стараюсь соблюдать дистанцию». Он пошевелился в тщетной попытке занять более удачное положение. В результате его колено оказалось между моих ног. «Просто замри», — взмолилась я. Он вроде застыл, но тут за дверью послышался шорох. В итоге Анрей дернулся, вжав меня еще сильнее в стену. Чудо, что я сдержала стон. Но Анрей снова замер, и мы вернулись к шаткому равновесию. «Вы просто прелесть, Ирина», — неожиданно заявил он. «Вы плохо меня знаете», — буркнула я, намекая на фурию. А в ответ услышала признание. «Я не прочь узнать вас получше». Вскинув голову, я посмотрела Анрею в лицо и получила жаркий взгляд, окативший тело кипятком. Сама не знаю как, но мысли почему-то свернули в сторону его губ. Никогда ни с кем не целовалась, кроме мужа. Да и с ним уже давно ничего не было. Наши отношения утихли, почти сошли на нет. Пьер все время проводил в конюшне со своими обожаемыми лошадьми. Их он любил больше меня, и, что особенно прискорбно, больше, чем собственных детей. Анрей, уловив мой интерес, наклонился ниже. В тот момент, когда наши губы почти соприкоснулись, дверь в кладовую распахнулась сама собой. Хотя нет, ей, конечно, помогли. Четверо шалопаев. Кажется, дети рассчитывали, что я разорву попаданца на части. Но этого не случилось, и они милостиво нас выпустили. Ох, я им за это устрою! Первым опомнился Анрей. Неуловимое движение, и он, покинув кладовую, освободил меня. Я же, поправляя дрожащими руками прическу и платье, изо всех сил притворялась, что ничего особенного не произошло. «Мы чуть не поцеловались?» «Не может этого быть! Вам все привиделось, не было такого!» Почему-то казалось, что Анрей должен что-то сказать или сделать, как-то исправить ситуацию. «Да не будь я замужем, он после такого был бы обязан жениться на мне!» И он действительно сказал, нервно усмехнулся и заявил: «Думаю, теперь мы можем перейти на «ты».